Мнение психологов. Образ Максима Исаева исследовали многие, начиная от историков и заканчивая психологами. Вот какое описание личности получилось у последних. Быстрый, ясный, трезвый мозг. Умеет разумно и логично действовать. Спортивная выправка, резкие, жесткие черты лица, будто сейчас готовые в гранит, и скрытая нервность, высокая поэтичность. Сила и внутренняя наполненность, долг и подспудная нервная вибрация. Инициативный, решительный, любит быть в центре внимания. Свои идеи отстаивает смело и с большим азартом. Перед начальством не робеет, даже агрессивен. Знает, что дело идет хорошо, если соответствующий темп ему сообщается тут же. Не терпит проволочек. Страстный борец за качество, основательность работы. Хороший офицер. Способен работать по 20 часов в сутки. Склонен выводить окружающих из состояния благодушной успокоенности. О хорошем не говорит, считает само собой разумеющимся. Стремится своими ворчливыми эмоциями сбить эмоции окружающих. В разговоре давит на собеседника, даже старается запугать, но если его не бояться, становится обходителен и вежлив. Ярость — его прибежище в экстремальной ситуации, с которой он сам не может справиться. Ее назначение — мобилизовать партнера, и когда эта задача решена, он успокаивается. Любит порядок. Купив новую вещь, обязательно изучает инструкцию и только потом начинает ее использовать. Знает, что лучше молчать, чем говорить. Характер нордически сдержанный, чемпион Берлина по теннису. Никогда не заигрывает с женщинами, хотя ни одну не пошлет подальше, как бы она ни доставала тем, что в любви Эйнштейн. Внезапно способен на сентиментальные поступки. По дороге на работу может остановить Мерседес в полях и пойти собирать цветы. Внешний вид подтянут, элегантен, как английский лорд, но без вычурности и остромодных деталей. Все с иголочки. Одевается хорошо и стильно, но не наряжается. Одежду носит долго, и она постоянно удивляет своей свежестью, как будто фактор времени на нее не действует. Неудобной обуви не носит. Никогда не имеет даже простейших дефектов, типа кругов под глазами или перхоти. Это оставляет следы. Имидж 100% надежного человека, которому никто не нужен. Навыки, умеет делать все, так что возникает вопрос, а зачем ему женщина? Пристрастие в еде, черный кофе без сахара. В остальном вкус тонкий, хотя никто и никогда не видел, как этот человек ест. По легенде, с детства ненавидит взбитую сметану, что в правильном переводе с русского означает, видимо, «взбитые сливки».